Регинин, густо напудренный, с хризантемой в петлице фрака, спокойно вошел в клетку с тиграми, сел к столику и выпил кофе. Тигры растерялись от такого нахальства. Они сбились в углу клетки, со страхом смотрели на Регинина и тихо рычали. Цирк не дышал. У решетки стояли наготове с бронспойтами бледные служители. Регинин допил кофе и, не становясь к тиграм спиной, отступил к дверце и быстро вышел из клетки. В то же мгновение тигры, сообразив, что они упустили добычу, со страшным ревом бросились за Регининым, вцепились в прутья клетки и начали бешено их трясти и выламывать. Вскрикивали, падая в обморок женщины. Цирк вопил от восторга, плакали дети. Служители пустили в тигров из бронспойтов холодную воду. Конная полиция отжимала от стен цирка бушующие толпы. Регинин небрежно надел пальто с меховым воротником и, играя тростью, вышел из цирка с видом беспечного гуляки. Я не очень верил этому рассказу о Регинине, пока он сам не показал мне фотографии себя с тиграми. Тогда, — сказал он, морщась, — я был мальчишка и фанфарон, но мы вздули тираж синего журнала до гомерических размеров. Я был знаком с Регининым в пожилом возрасте и в старости, и заметил, что легкий налет буфонады сохранился у него до конца жизни. Он выражался в шутливости, в любви ко всему броскому, яркому, необыкновенному. После Одессы Регинин переехал в Москву и редактировал там журнал «30 дней», один из интереснейших наших журналов. Весь свой опыт журналиста Регинин вложил в этот журнал. Он делал его блестяще. В 30 днях он первый напечатал 12 стульев Ильфа и Петрова, тогда как остальные журналы и издательства предпочли воздержаться от печатания этой удивительной, но пугающей повести. В 30 днях Регинин собрал лучших писателей и поэтов и всю талантливую тогдашнюю литературную молодежь. Сейчас это уже все маститые писатели и даже классики. С легкой гордостью Регинин говорил, что сотрудниками 30 дней были все без исключения писатели и поэты 30-х годов. В этих словах не было преувеличения. Подобно тому, как все дороги ведут в Рим, дороги всех писателей проходили через 30 дней, особенно писателей молодых, начинающих. Недаром до сих пор писатели шутливо говорят: «Старик Регинин нас заметил и в гроб сходя благословил». Самая манера работы, или, как принято говорить, стиль работы Регинина, отличалась живостью, быстротой и отсутствием каких бы то ни было стеснительных правил. Регинин брал рукопись, быстро просматривал ее, говорил совершенно равнодушным и даже вялым голосом: «Ну что ж, пишите расписку на 300 рублей». Выдвигал ящик письменного стола и отсчитывал из него эти 300 рублей. После этого он вздыхал, как будто окончил тяжелую работу, и начинался знаменитый регининский разговор. Пересыпание новостей, воспоминаний, анекдотов, литературных сценок, шуток и эпиграмм. Регинин прожил большую разнообразную жизнь. Память у него была острейшая, рассказывал он неистощимо, но почти ничего не написал. Досадно, что он не оставил мемуаров. Это была бы одна из увлекательных книг о недавнем прошлом. Несколько лет назад Регинин умер. Он умирал тяжело, но мужественно. В мужественности его последних дней на земле был итог его жизни, очень беспокойный, кипучий, отданный журналистике и искусству, жизни человека, который больше всего на свете любил сенсацию, литературу, театр, цирк и дружбу с талантливыми людьми. Каким он был в Одессе, таким и оставался в Москве через много лет работы в «Моряке». Сухим, элегантным, очень быстрым в движениях, с лицом знаменитого французского киноактера Адольфа Менжу, со своей скороговоркой, шипящим смехом и зоркими, и вместе с тем утомленными глазами. Похищенная речь. В половине апреля к вечеру, когда за окном редакции зеленел воздух и мерно мигал красным огнем воронцовский маяк, ко мне в комнату осторожно вошел Изя Лившиц. Он тихо прикрыл за собой резную дверь, на ней были выточены из дерева тяжелые кисти винограда и гирлянды роз. На цыпочках подошел к столу и сделал классический жест, призывающий к молчанию, прижал указательный палец к губам. Изя тяжело дышал и был чрезвычайно взволнован. В редакции уже никого не осталось, все разошлись, кроме абиссинца Варфоломея. Поэтому поведение Изи показалось мне неестественным. «Ну, выкладывайте», — громко сказал я ему. «Что случилось?» Изя сделал страшные глаза, стиснул меня за плечо и едва слышно, одним только дыханием прошептал: